Что такое алкоголь, я узнал, когда закончил восьмилетку на выпускном вечере. Кажется, мы пили портвейн, кажется, очень дешевый, поэтому подробности опущу. Скажу только, что теперь я свою дозу знаю. Не больше бутылки водки на двоих. Пивной стаж у меня, правда, большой. Пиво папа никогда не пробовал, пил только Ессентуки номер 4. Маме все, кроме наливки, казалось горьким, но за вредный напиток пиво в доме не принимали. Поэтому каждое воскресенье после бани мы с братом выпивали свой стакан пива, а папа открывал припасенную бутылку минералки. Первая двойка. До 8 класса я учился хорошо. Свою первую двойку, пожалуй, не вспомню, зато первый кол запомнил хорошо. Еще в начальной школе молодой учитель пения влепил мне кол за поведение. Я решил, раз он молодой, значит, мы почти на равных. Стал смешить весь класс своим кривлянием и даже не заметил, как учитель рассвирепел, а я чуть от него не отмахивался и остановиться не мог, потому что ребята очень смеялись, и мои шуточки перешли на самого учителя. Дело закончилось жирным колом в дневнике, а затем в школу впервые вызвали для разговора родителей. Первая обида. Тетя Маша, моя вторая мама, до сих пор иногда поддразнивает меня. Обидал. Потому что, когда я был маленьким, я так произносил слово «обидели». Обижался я часто. На все, что казалось мне несправедливым. Но одна обида была по-настоящему слезной. Я часто болел воспалением легких, и самым страшным в лечении были уколы. Как-то раз взрослые взяли меня хитростью. «Мы только посмотрим на твою попку. Ты вспотел, а мы ее протрем». Я как... Та ворона в басне взял и поверил. Лег на животик, а фельдшер, даже не взглянув на попку, всадил в нее шприц. Дело было в далеком 1961 году. Все взрослые говорили о культе личности, поэтому я заорал «Сталинцы, предатели!» и еще долго ревел, не в силах проглотить эту обиду. Первое наказание. Однажды во втором классе я принес из школы веселый стишок. Одно слово в нем было мне непонятно, я наивно спросил у папы, что бы оно могло означать. Вместо ответа папа с размаха больно шлепнул меня по щеке. Слово оказалось плохим, о чем я узнал позже. А в наши дни его не стесняются переводчики фильмов, но тогда первая пощечина надолго отбила у меня охоту делиться с папой образцами школьной или дворовой поэзии. Любимая игра. Мой брат очень любил географию. Хорошо я знал. И поэтому любимой нашей игрой в детстве были, как бы сейчас сказали, виртуальные путешествия. Мы садились на табуретки, брат упирался руками в воображаемый штурвал, и мы отправлялись в разные страны. Элик выкрикивал названия городов, над которыми мы пролетали, а во время посадки мы выходили во двор, завешанный мокрыми простынями, и двор становился для нас то джунглями, то горами. С тех пор я помню названия всех мировых столиц, а главное, почти все места, в которых мы тогда побывали понарошку. Взрослым мне посчастливилось увидеть вживую. Дебют. Дебют мой состоялся в инсценировке рассказа Николая Носова «Фантазеры» ровно 37 лет назад. Все эти годы я продолжаю считать Николая Носова лучшим детским писателем и, более того, своим лучшим автором, хотя он и не догадывался о том, что в далеком колымском поселке жил маленький мальчик, который был буквально влюблен в его книжки. Представление прошло не на сцене, а почему-то в кругу старшеклассников на паркете актового зала. Я помню, что они очень смеялись, и с тех пор как-то особенно приветливо встречали меня в школьных коридорах. Широкая известность в узких кругах пришла ко мне, как видите, еще в детстве. Тогда я узнал, что такое успешный дебют, хотя... Самое слово «дебют» выучил, конечно, гораздо позднее. Самый счастливый миг. Мне было 6 лет, но я уже учился в школе. И вот как-то раз после уроков мы отправились на аэродром смотреть выступление парашютистов. Аэродром был на окраине поселка, далеко от дома. Но нас, малышей, было много, и я даже не подумал о том, что назад мне придется добираться одному. То ли я отстал от своих товарищей, то ли брел, не глядя по сторонам, но очень скоро стемнело, одноэтажные деревянные домики быстро стали чужими, я заблудился. Стоял страшный мороз, Я уж почти отдирал кожицу со щек, не переставая плакал,